Глава 13. Секреты прошлого. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. В последующие 2,5 недели темные ангелы и жители Диамата работали день и ночь, чтобы подготовиться к надвигающейся буре. Губернатор Кулик отослал солдат в провинции с инспекцией лагерей беженцев, и все здоровые мужчины и женщины, которых удалось отыскать, были мобилизованы на строительство новых укреплений под наблюдением ветеранов Джонсона. Корабли темных ангелов стояли на якорях высоко над планетой. Даже древняя герцогиня Арбелатрийская, которую на буксире доставили к Диамату 2 легких крейсера из разведывательной группы. И на каждом корабле круглосуточно кипела работа под руководством личных техноадептов Магоса Архоя. Каждый день с поверхности на орбиту и обратно отправлялись целые эскадрильи грузовых шаттлов, пополнявших иссякшие запасы всех видов боеприпасов. Отдельный корабль регулярно совершал рейсы на непобедимый разум, где губернатор Кулик и Магос Архой обсуждали планы сражений с примархом Джонсоном. Немиил был занят, как никогда раньше. Если он не руководил ремонтом и пополнением запасов кораблей, если не помогал в подготовке боевых групп, то летел на поверхность планеты, чтобы проследить за сооружением оборонительных укреплений и передать организационные распоряжения Джонсона командирам планетарной обороны. Он мало ел, а спал и того меньше, посвящая все внимание и силы каждой из поставленных перед ним задач. Офицеры флота и штаба Кулика отмечали его ревностное усердие и ставили в пример своим подчиненным. Немиил только отмахивался от их похвал и отвечал, что всего лишь исполняет свой долг, как и подобает каждому капеллану. Но если говорить откровенно, он загружал себя работой, чтобы сдержать нарастающие сомнения. Он не мог не вспомнить разговор с Джонсоном и его уклончивые ответы. Примарх не грабитель. И Немиил был уверен, что Джонсон прибыл на Диамат не для того, чтобы опустошить его кузницы, как это сделали люди Хоруса. И все же он не мог отделаться от мысли, что Джонсон не сказал ему всей правды. А это противоречило всем понятиям Немиила о Легионе. Он не раз пожалел, что рядом нет Лютера и Захариила. Вновь и вновь Немиил ловил себя на мысли, что скучает по непоколебимому идеализму своего кузена. День уже близился к концу, когда примарх снова вызвал брата-искупителя в свою каюту. Немиил нашел Джонсона на его любимом месте, у одного из высоких окон по левому борту. Красноватый свет сбоку освещал лицо примарха, склонившегося над серией космических снимков, которые лежали на низком деревянном столике. Заслышав шаги брата-искупителя, он поднял голову. «А, вот и ты, Немиил!» — отрывисто бросил примарх и собрал снимки в аккуратную стопку. «В последнее время я тебя почти не видел». «Не по моей вине, мой лорд», — настороженно ответил Немиил. «До возвращения мятежников надо успеть проделать огромную работу». Джонсон одобрительно усмехнулся. «Все верно». Он опять взглянул на Немиила и улыбнулся еще шире. «Не смотри так, брат. Я ни в чем тебя не обвиняю». Джонсон подался вперед в своем кресле. «Каково положение в боевой группе?» Немиил, снова почувствовав себя в привычной обстановке, немного расслабился. «Наша разведывательная группа почти закончила пополнение запасов и будет готова к действию через 5 часов», — доложил он по памяти. «Боевые крейсеры «Амадис» и «Адзикиль» устранили основные повреждения и приступили к погрузке боеприпасов. Грозовые птицы доставлены с поверхности планеты взамен утраченных судов. Тяжелые крейсеры «Фламберг» и «Лорд Данте» доложили об окончании ремонта и в течение часа ожидают доставки последних грузов». Он немного помолчал. «Железного герцога отрапортовали о введении в строй всех артиллерийских батарей, но повреждения корпуса настолько обширны, что для полного возвращения в строй потребуется сухой док. Экипаж герцогини Арбелатрийской трудился день и ночь, и капитан Рашид утверждает, что корабль будет готов к бою через неделю или две, но техноадепты настаивают, что судно безнадежно. Передай капитану Рашиду, что у него есть 48 часов на завершение работ. Если после этого корабль не будет готов к сражению, его спишут, а экипаж пойдет на переформирование», — сказал Джонсон. «Более длительного времени для ремонта мы не можем себе позволить». «Есть какие-нибудь новые сведения?» — встревожился Немиил. Примарх покачал головой. «Пока нет. Но основываясь на дистанции между системами и на времени, необходимом Хорусу для комплектации следующей эскадры, мятежники появятся здесь со дня на день. Воитель вынужден спешить, иначе он не успеет разграбить кузницы и вовремя доставить припасы к Иствану». Джонсон приподнял пачку снимков. Отсюда вытекают следующие проблемы. Он протянул пачку Немиилу. Брат-искупитель взял снимки и начал их просматривать. «Это похоже на аэрофотосъемку кузнечного комплекса», — нахмурившись, заметил он. «Если быть точным, то складов и депо вдоль южной границы комплекса, тех, что ближе всего к воротам», — подтвердил Джонсон. «Видишь, для удобства несколько зданий выделены». Немиил еще больше помрачнел. «Я не уверен, что понимаю тебя, мой лорд», — сказал он, неожиданно ощутив смутное беспокойство. В течение некоторого времени Джонсон молча изучал его лицо. «Магас Архой не выполнил моей просьбы относительно полной инвентаризации складов», — медленно произнес он. «Время уходит. Раз он не дает мне необходимой информации, я вынужден получать ее другими путями». «Но это не так», — возразил Немиил. «Архой предоставил подробные сведения обо всех ресурсах, имеющихся в его распоряжении. Я сам видел его рапорт». Примарх слегка прищурился. «У меня есть причины полагать, что этот рапорт был не совсем полным». «Но почему?» — не унимался Немиил. Его беспокойство возрастало, грозя превратиться в отчаяние. «Зачем мы сюда прилетели, мой лорд? Вы говорили, что мы должны остановить Хоруса. Однако вся создавшаяся ситуация и ваши собственные действия это опровергают. Что здесь есть такого, ради чего стоило совершать столь долгий путь?» Джонсон порывисто выпрямился в кресле. Выражение бесстрастного лица не изменилось, но в зеленых глазах блеснула сталь. «Ты хочешь назвать меня лжецом, брат-искупитель Немиил?» У Немиила перехватило дыхание. Внезапно он увидел разверзшуюся перед ним пропасть. Но будь он проклят, если позволит себе промолчать вопреки священным клятвам, даже перед самим примархом. «Неужели вы будете отрицать, что наше появление здесь вызвано какими-то скрытыми причинами?» — спросил он. Искупитель храбро встретил суровый взгляд примарха, готовый принять любые последствия. Джонсон с задумчивым видом еще несколько мгновений всматривался в лицо Немиила, а затем неторопливо кивнул. «Неплохо», — протянул он. «Мне кажется, ты наделен задатками отличного дознавателя», — он развел руками. «Кроме боеприпасов и строительных материалов, у воителя имеются и другие причины для нападения на Диамат», — сказал он. «И я решил в целях безопасности скрыть эти причины. Сокрытие информации — это еще не обман, Немиил». «Я никогда не подозревал тебя во лжи, мой лорд», — возразил Немиил. «Но какая польза в том, чтобы скрыть истинные причины миссии от твоих собственных воинов и союзников?» Джонсон нахмурился. «Как рыцарю Ордена, я думаю, это должно быть тебе понятно», — сказал он. «Все стадии твоего обучения на Калибане проходили согласно обычаям, принятому порядку и ритуалам. Кандидат не может стать новичком, пока не пройдет определенных испытаний, доказывающих его ум, пригодность и силу воли. Точно так же и новичок не может подняться до ранга рыцаря, не получив соответствующих навыков и знаний. Даже по достижении заветного звания рыцаря, воину предстоит постоянно преодолевать новые ступени, вплоть до ранга гроссмейстера. А почему? Почему бы магистрам сразу не посвящать новичков высшие таинства? Потому что новичок не знал бы, как применять эти знания, не задумываясь, ответил Немиил. Сначала надо пройти базовые тренировки. Попытка применить сложную тактику на деле без соответствующего опыта могла бы привести новичка к гибели. Примарх улыбнулся. «Все верно. Знание — это огромная сила, Немиил. Никогда не забывай об этом. А сила в неопытных руках может причинить огромный вред». Немиил немного подумал. «Я понимаю, мой лорд», — наконец произнес он. «Можете ли вы мне сказать, что именно я должен искать?» Джонсон еще раз пристально взглянул в лицо брата-искупителя, затем кивнул. «Машины», — ответил он, — «приблизительно 6 или 8 единиц. По имеющимся сведениям, я не могу точно определить их количество. Они были построены, предположительно, 150 лет назад и оставлены на хранение где-то в кузнечном комплексе». «А что это за машины?» — спросил Немиил. «Боевые машины», — сказал Джонсон, — «но такие, каких никто из нас прежде не видел». Немиил нахмурился. «Но если у механикум имеются подобные средства, почему они их не используют?» Джонсон пожал плечами. «Возможно, Архою неизвестно, где они хранятся. Или механикум решили приберечь их для своих личных целей, как они поступили со скитариями». Он предостерегающе поднял палец. «Возможно, то, что они очень нужны воителю, и мы не должны допустить, чтобы машины попали ему в руки». «А как же Хорус о них узнал?» — спросил Немиил. «Как узнал?» — переспросил примарх. «Да очень просто. Он сам их заказал».